Перед концом. Часть первая. В самом деле, никаких выходов не было. Семья. Лилия оберегла конфигурацию, и допускаю, что Лиле в ее пределах было как раз хорошо. Отлично вернуться домой после очередного приключения и попасть в уют, в устойчивую конструкцию, в которой ты никому ничего не должна. Все твои прихоти принимаются к исполнению, а правил никаких. Она совершенно не была рассчитана, по крайней мере, лет до 50, на моногамный семейный быт. Главное, чтобы вне дома было интересно, а дома надежно. Маяковскому нужно было совершенно другое. Ося это чувствовал и по многочисленным свидетельствам говорил знакомым, что Володе пора жениться. Осино положение, несмотря на официальный развод, было много прочнее его собственного. Равноправия в треугольнике не получалось. В это время он готов был строить семью уже с кем угодно, хватался за соломинку, за Полонскую, много уступавшую прежним возлюбленным и в смысле интеллекта, и просто по масштабу личности. К личному одиночеству прибавлялось литературное, потому что с самого начала 20-х, как мы помним, Маяковский поставил себя вне литературы, вне ее институции, представлявшихся ему не без основания устаревшими. Но толстый журнал выжил, и в главных толстых журналах Маяковскому не было места. С «Красной Новью» он поссорился из-за статьи Тальникова, с «Новым миром» из-за Полонского, который его любил, но в литературной политике был беспощаден. Маяковского вытеснили в газету, в «Жургаз», в «Огонек» или «Красный перец», а это не та среда, в которой может существовать большой лирический поэт. Это вынужденное газетное существование никак не соответствует его статусу. Он, по сути, сам себе среда, устраивает себе отдельную литературу в прямом контакте с аудиторией. Но, во-первых, вечно ездить нельзя, приходят страшнейшие из амортизаций, и единственные выступления выматывают хуже любой подёнщины. А во-вторых, ему особенно мучительно сознавать, что в серьезных лирических поэтах ходят люди в подметке, ему не годящиеся. Вспоминает Женя Хин. Дело происходит в Ленинграде в конце 29-го года. У постели больной Лидии Г. собралась литературная ленинградская публика. В углу, опершись подбородком на палку, угрюмо и молчаливо сидит Маяковский. Разговор, то поднимаясь, то падая, кружит вокруг современной поэзии. Говорят о стихах Пастернака, о Сельвинском. Кто-то цитирует «Юго-запад» Багрицкого, упоминают «Уляляевщину», называют новые имена, читают новые стихи. О Маяковском ни слова. Его поэзия не принимается всерьез в этом обществе, вообще не считается поэзией. Это газетчина, барабанный бой, в лучшем случае социальный заказ, что угодно, но ни стихи, ни искусство. Из вежливости об этом не говорят в его присутствии, но политика умолчания выразительнее любой критики. Маяковский необыкновенно молчалив. В углу он сидит, там темновато, но все же видно, что лицо его все больше мрачнеет. В наступившую паузу из-за угла доносится хриплый пересохший голос. «Дайте напиться». Никто не встает, больная хозяйка обращается к сидящему гостю. «Сходите на кухню, принесите стакан Владимиру Владимировичу». Некто неохотно поднимается, нарочито медленно идет из комнаты, молчание. Снова начинают читать стихи. Лицо Владимира Владимировича искажено, но он молчит. Воду, наконец, приносят, она оказывается горячей, как кипяток. Хозяйка небрежно роняет. «Ничего, остынет, пускай постоит». Маяковский резко встает. «Она постоит, а я пойду». И стремительно выходит. Лидия Гинзбург, это ее Хин называет хозяйкой, в записных книжках описывает эту ситуацию несколько иначе. Для нее Маяковский, подчеркивает она, один из самых главных, никакого пренебрежения. «На днях видела совсем другого Маяковского, напряженного и мрачного. Накануне моего отъезда, то есть Гуковские, Боря и я прощались у В. Она болеет. Пришел Маяковский, он на прошлой неделе вернулся из-за границы и имел при себе весьма курьезную шапочку, мягкую, серую, с крохотной головкой и узкими круглыми полями, вроде чепчика. Он держал ее на колени, и у него на колени она сидела хорошо, но нельзя было без содрогания вообразить ее у него на голове. Владимир Владимирович был чем-то, вероятнее всего, нашим присутствием недоволен. Мы молчали. Боря, впрочем, сделал попытку приобщить присутствующих к разговору, не совсем ловко спросив Маяковского о том, что теперь пишет Пастернак. «Стихи пишет, все более короткие. Это хорошо, что короткие». «Почему же хорошо? Потому что длинные у него не выходят». Маяковский. «Ну что ж, короткие стихи легко писать, 5 минут и готово. А когда пишешь длинные, нужно все-таки посидеть 20 минут». После этого мы больше не вмешивались в разговор между хозяйкой дома и поэтом. Маяковский шутил беспрерывно, притом очень невесело, В большинстве случаев плоско и для кого-нибудь оскорбительно, предоставляя понимать, что его плоскости умышленны, что вероятно, потому что он остроумен, а оскорбления неумышленны, что тоже вероятно, потому что он задевает людей не по злобе, а по привычке диспутировать. Итак, мы молчали, В вела разговор, Маяковский шутил, особенно часто он шутил на тему о том, что ему хочется пить. Наконец Наталья Викторовна вышла за водой на кухню. Вода кипяченая, сырой Маяковский не пьет, оказалась тепловатой. «Ничего», — сказала Наталья Викторовна, подвигая стакан, — она постоит», — сказал Маяковский, — «а я уйду». И он ушел. Наталья Викторовна Рыкова, жена Григория Гуковского, подруга Ахматовой. Как видим, все иначе. Болеет не Гинзбург, хотя дело происходит в Ленинграде, но у других хозяев. Маяковский не молчит, а беспрерывно злой плоско острит. Пастернака не цитирует, о нем спрашивают, и Маяковский отзывается уничижительно. Под новыми короткими стихами Пастернака имеется в виду, вероятно, «Рослый стрелок», «Осторожный охотник» или «Когда смертельный треск сосны скрипучей», напечатанные в 1928 году. Лирики Пастернак в это время почти не печатает, и те стихи, что появляются, действительно короткие, зашифрованные, отчаянные и растерянные. Никто сознательно не умалчивает о маяковском поэте, да из чего бы ему сидеть в собрании людей, где его намеренно стараются оскорбить. Но Женя Хин чувствует ситуацию точнее, чем Гинзбург, потому что Гинзбург Маяковским интересуется, а Хин любит, совсем другое дело. И она понимает, насколько для него мучителен разговор о чужой поэзии, а о своей говорить нечего. Маяковский в это время верит и многим говорит, в частности Кирсанову осенью 1929 года, что скоро начнет писать совсем иначе, очень просто, коротко, что скоро удивит всех настоящей лирикой. Между тем, собственная лирика ему не нравится, и он не мог не чувствовать, что такая поэма, как «Во весь голос», способна именно в полный голос зазвучать только после смерти автора. Она нуждается в этой смерти, чтобы казаться гениальной, иначе будет громыхание. Эта вещь от смерти автора уже неотделима, и обещание Маяковского начать писать совершенно по-иному, а не более чем обещание умереть. Этого действительно еще никогда не было, это у каждого впервые, новый этап. И многие, не чувствуя способности писать по-новому, умирают.